Спрашивать, что там, Триша постеснялась, а Макс не сказал. И сел за маленький стол у дальнего окна, как обычный посетитель. Значит, не до разговоров ему сейчас. Впрочем, похоже, и не до еды. Почти не прикоснулся к салату, от пирога отгрыз поджаристую корочку, жестом отказался от супа, даже кофе не допил. Впервые на Тришиной памяти. Зато спасибо сказал раз 10, ослепительно улыбнулся, подхватил свои таинственные сумки и ушел в сад. Макс не говорил Трише, что ему нужно побыть одному. Не просил оставаться в доме, не запрещал за ним ходить, но она все равно почувствовала – лучше не надо. И еще добрых 3 часа сидела за стойкой, хотя клиенты давным-давно пообедали и разошлись. И Франк сидел. Вернее, возился на кухне, сочиняя начинки для пирогов, придирчиво нюхал какие-то новые пряности, сортировал сухие травы, словом, развлекался от души и в Тришиной помощи пока не нуждался. «Слушай», — наконец спросила Триша, «а как ты думаешь, что Макс так долго в саду делает?» «Понятия не имею. Пойди да и посмотри», — рассеянно ответствовал Франк, не отрываясь от миски до краев, переполненной каким-то разноцветным крошевом. «Думаешь, можно?» «Если пойдешь, значит, можно. А если нельзя, то и не пойдешь». «Это как?» «Ну, к примеру, обнаружишь, что дверь заклинила, и мы с тобой, от души выругавшись, начнем ее чинить. Или вот прямо сейчас завалится клиент и потребует старого черного чаю, который, сама знаешь, варят на таком медленном огне. Или я попрошу тебя срочно наколоть орехов. Ну или просто сама передумаешь. Скажешь себе, чего я в этом саду не видела, и останешься сидеть, где сидела. Это если нельзя. А если можно, возьмешь, да и пойдешь. Кто ж тебя задержит?» Триша еще немного посидела, обдумывая услышанное. Подождала, вдруг и правда кто-нибудь зайдет. Но нет, никого. И на улице пусто, ни одного прохожего, как всегда в послеобеденное время. Спросила себя, а хочу ли я идти в сад? Ну да, еще как хочу. Сползла с табурета, прошла мимо Франка, адресовала ему вопросительный взгляд. Дескать, что там насчет орехов? Наколоть? Для этой начинки орехи не нужны, усмехнулся Франк. Все, что может понадобиться, уже под рукой. Иди уж. И дверь открылась, как миленькая. И сад оказался на месте. Только Макса там не было. Зато... Зато в траве сидит толстый тряпичный заяц. Одно ухо у него желтое, второе красное, вместо левого глаза вязаный цветок, вместо правого пуговица. А в полуметре от зайца стоит старый медный чайник с таким длинным носиком, что из него можно было бы, не выходя из застойки, налить чай человеку, сидящему у окна. На дереве висит марионетка, принцесса в серебряной короне на зеленых кудрях. Под деревом лежит перевязанная кожаной лентой стопка ветхих книг. Чуть подальше настольные часы в форме сердца, разукрашенная деревянная птица, одинокая туфля с загнутым носом и еще... В траве запуталась нитка стеклянных бус. Под кустом сидит плюшевый енот. На садовой тропинке детские кубики с буквами расставлены так, чтобы сложилось слово «привет».